She's ready to fool around. Глава 10. And finally you ask me out. I was so tight to think about. Tonight is on. В отчаянии, заламывая руки, Липочка металась по кухне и приговаривала: это Глаша! Это она, Глаша! Ваша подруга? Нервно поинтересовался Роман. Та, которая утром заходила? Да, да, это снова она! Только этого нам не хватало. Почему она бродит туда-сюда? Почему ей дома не сидится? Потому что она моя подруга. Мы привыкли видеться по много раз в день. А с вашими делами я ее совсем забросила. Звонков больше не последовало. Роман прислушался и с удовлетворением констатировал: судя по всему, ваша подруга ушла. Думаю, да, согласилась Липочка. Но теперь меня совесть мучает. Впервые в жизни я Глаше своей не открыла. Впервые в жизни не впустила ее. Роман изучающе взглянул на Липочку и спросил: и давно вы дружите? Очень давно, с детства. И крепкая она, эта женская дружба? Крепче не бывает, заверила Липочка, не испытывая ни малейшего сомнения в своей правоте. В чем же на вашу Глашу можно положиться? Практически во всем. Это хорошо, одобрил Роман. Без друзей жизнь уныла. Жизнь без друзей – это не жизнь, а тоскливое существование. Тоскливое и бесцельное. Даже представить страшно, что возможна жизнь без друзей. Очень с вами согласна, энергично поддержала его Липочка. Без друзей жить нельзя. Я тоже не представляю, как можно жить без друзей. Кому же я буду помогать и перед кем же я буду хвастаться? Чужим людям нет до меня дела. Роману показалась странной такая логика, но заострять на ней внимание он не стал, лишь сказал: уже тем эта Глаша хороша, что ненадоедливая. И едва он это промолвил, как снова раздался звонок. На этот раз телефонный. Разумеется, звонила Глафира. Олимпиада, почему ты мне не открыла? Строго спросила она. Липочка растерялась и залепетала что-то про крепкий сон и плотно закрытые двери спальни. «Не ври!» – отрезала Глаша. «Вы с Ваней ругались! Я слышала!» «Бог с тобой! Мы никогда не ругаемся с Ваней!» – обиделась Липочка. «К тому же Ванечки дома нет!» «А где он?» «В командировке!» «В командировке опять, подлец!» – ревниво подумала Глафира и сообщила: иду к тебе! Открой мне! Пока Липочка испуганно хватала ртом воздух, Глафира бросила трубку. Что случилось? Спросил Роман. Глаша идет сюда! А вы можете ее не впускать? Это исключено! Прошептала Липочка, но объяснить причины не успела. В дверь яростно забарабанили. Куда мне? Запаниковал Роман. Оставайтесь на кухне! Бросила Липочка, устремляясь в прихожую. Глафира ворвалась в квартиру и сразу понеслась в спальню. Чуяла ее сердце, ох, как чуяла! Увидев аккуратно накрытую покрывалом кровать, она разочарованно вздохнула, но надежд не утратила. Эта Липка слишком долго прикидывалась верной женой, а Ваня постоянно в разъездах. Когда-нибудь это должно было случиться. И балкон был пуст, но ошибки быть не могло. Из квартиры Желтухиных слишком явно доносились звуки ругани. Ошибки быть не могло. Два голоса, мужской и женский. Был мужской голос. Вани нет, кто же тогда ругался? Глафира остановилась в центре гостиной, перевела дух, огляделась и спросила: где он? Липочка опешила. Кто? Тот, с кем ты ругалась. «Только не вздумай врать!» – сразу предупредила она. «Я насквозь тебя вижу!» «А! Он там! Иду по следу! Иду!» И Глафира бодро устремилась в кухню. Я пропала!» – паникуя, подумала Липочка и решительно преградила дорогу подруге. «Не пущу!» «Не пустишь? Как это не пустишь? Когда это ты не пускала меня?» «Ха-ха! Я права!» – возликовала Глафира. «Это свершилось! Свершилось!» «Липка, ты молодчина! Наконец-то встала на верный путь! Не бойся, Ваня, тебя не заложу!» «О чем это она?» – растерялась Липочка и, сообразив, ужаснулась. «В измене подозревает меня! Какая несправедливость! Ну что делать? На кухне труп! Ай, будь что будет!» – решилась она. «Чем убийство, все ж лучше измена!» «Да, Глаша, да, я на это решилась!» – лихорадочно зашептала она. «Где он?» – сделала стойку Глафира. «Мой избранник на кухне!» «Познакомишь?» «Не сегодня!» – делая огромные глаза, прошептала Липочка. «Сегодня я не готова!» «Понимаю, понимаю!» – закивала Глафира. «Сегодня и я занята. Прямо сейчас ухожу на всю ночь. Мой снова уехал, надо пользоваться моментом. Ну, счастья вам! Чмок-чмок, прощай! Чмок-чмок! Я рада, безумно рада! Чмок-чмок-чмок!» Подруги сердечно расцеловались, и Глафира ушла. Вздохнув с облегчением, Липочка загоревала. «Что же это такое? Как теперь выглядит Ваня мой? Он теперь рогоносец! И виновата я? Какой срам! Но я не виновата! Я верна ему! Верна!» Настороженная физиономия Романа показалась в дверную щель. «Почему вы мигите? Олимпиада!» Она рассердилась. «А что я делать должна?» «А разве избавляться от трупа вы уже не хотите?» «Хочу, но у меня неприятности. Вы слышали? Глаша подумала!» Роман нетерпеливо ее перебил. «Да слышал я, слышал! Какая вам разница, что подумала Глаша? Главное, что она из дома ушла, а муж ее в отъезде!» «И чем нам это полезно?» – удивилась Липочка. «Балконом! Отбуксируем труп на Глашин балкон! Не на кухне же ему лежать до середины ночи!» «Почему до середины ночи?» «Сейчас выносить опасно!» – пояснил Роман. «А потом?» «Потом, когда все уснут, я залезу на Глашин балкон и сброшу бандита вниз, а вы будете посматривать, чтобы нас никто не заметил!» Липочка похолодела. «А потом?» «Потом отволоку его в соседний двор и засуну в мусорный бак. Есть у вас здесь где-нибудь мусорные баки?» «Сколько хотите!» – одобрила план Липочка. «Если тащить бандита на Глашин балкон и сбрасывать его оттуда, то путь до баков значительно сокращается. Мои окна выходят в наш двор, а у нас баков нет». «За дело!» – скомандовал Роман. «Для начала перевяжите ему голову!» Липочка изумилась. «Зачем? Он же мертвый!» «Чтобы кровью не проложить след!» «Хорошо!» – согласилась Липочка. «Только перевязывать будете вы, я боюсь!» «Ладно!» – махнул рукой Роман, а Липочка порадовалась. «Какой он покладистый!» Когда бандит был перевязан и оттранспортирован на Глашин балкон, Роман облегченно вздохнул, устало провел ладонью по лицу и сказал: «А теперь помыться бы и под кровать! Я что-то устал!» «Еще бы!» – вошла в его положение Липочка. «Столько бед свалилось на вас! Ну ничего, сегодня вы выспитесь! Мой Ваня снова в командировке, поэтому я на диване в гостиной вам постелю!» «Спасибо!» – обрадовался Роман. «Хоть одну ночь проведу, как белый человек!» Липочка всплеснула руками. «Ой, вы же давно ничего не ели!» Он признался. «Да, есть зверски хочу!» «Идите мойтесь, а я подогрею кашу!» – скомандовала она и, порхнув в кухню, захлопотала. Вскоре манная каша, щедро сдобренная сливочным маслом, источала порог в широкой тарелке. Роман вышел из ванной, уселся за стол и с наслаждением потянул носом. «Ух ты, вкуснотища какая!» «Вы же еще не пробовали!» Кокетничая усмехнулась Липочка. Вижу, что вкуснотища! Он взял ложку и хотел окунуть ее в кашу, но Липочка вскрикнула. Слышите? Роман, как овчарка, повел крупным ухом. Нет! Шорох какой-то! Может, это с балкона? Перестаньте! Рассердился Роман. Балкон отсюда далеко, да и шума я никакого не слышу. Нам нечего бояться. Но чё тащим бандита на помойку? Там ему и место, и баста! А если узнают, что я убила его? Поеживаясь, спросила Липочка. Как узнают? Даже я этого не видел! Она успокоилась. Ну ешьте, ешьте! Роман снова с наслаждением потянул над кашей носом. Уф, вкуснотища! Но едва он занес над тарелкой ложку, как Липочка, содрогаясь, закричала. Прячьтесь! Мой Ваня пришел! На этот раз она не ошиблась. Из прихожей явственно доносились звуки ковыряния ключа в замке. А, черт возьми! Роман с досадой хватил о стол ложкой и помчался под кровать. Suddenly something appears. You have a problem with your ears. Why don't you care off what I say?